Глава 30. Спасение. Автобус ехал по трассе по направлению к университету Юньхуа. Юй достал две сладкие булочки из рюкзака, поделился с Чияном. Они с аппетитом съели булочки. В конце концов, они сражаются, начиная с самого утра. И они сильно проголодались. «Братец Юй, я тоже голодна. Дай мне булочку, пожалуйста», — попросила Лувэнь. Юй достал еще одну булочку из рюкзака и передал ее Лувэнь. Лувэнь, сидя рядом с Юем, с большим аппетитом начала уплетать эту булочку. Видя, как они едят, с ужасом Юем глотала слюну. Она не ела больше суток. «Пожалуйста, дайте мне тоже что-нибудь поесть. Я не ела со вчерашнего дня», — поколебавшись, попросила она. Юй посмотрел на нее, достал из рюкзака банку с фасолевым супом и передал ей. «Спасибо», — вежливо поблагодарила она. Девушка трясущимися руками открыла банку и, не заботясь о том, как это выглядит, начала есть, жадно глотая. Ей показалось, что это был самый вкусный фасолевый суп, который она когда-либо ела в своей жизни. Автобус вскоре заехал на территорию студенческого городка университета Юньхуа. Сбив несчетное число зомби, они добрались до женского общежития. Здесь бродило гораздо меньше зомби. Вчера они все-таки знатно их покрошили. Тем не менее, к автобусу потянулись пару десятков зомби, что вылезли из каких-то дальних уголков. Юй и Чиян достали свои пистолеты-пулеметы тип 79 и, сняв предохранители, открыли огонь. Расстреляв по несколько обоим, они прекратили стрельбу и присмотрелись, оценивая нанесенный ущерб. Некоторые упавшие зомби стали подниматься, некоторые просто начали ползти, и только пятеро из них не двигались. Зомби можно надежно прикончить, только повреждая их мозг. По ним было произведено свыше 200 выстрелов, но погибло всего 5 зомби. Навыки стреляющих по сравнению с обученными солдатами явно оставляли желать лучшего. «Я не получил никакого опыта, убивая зомби», — хмурился Юэ. Его раздражение было вызвано также и тем, что он не увидел ни одного вылетевшего из убитых зомби шара белого света. Вдобавок, из убитых ничего не выпало. Даже одной черной монеты СЦ. Раньше из каждого зомби, убитого дубинкой или мачете, выпадала монета стоимостью хотя бы в 1 СЦ. «Прекращаем стрельбу. Чиян, пойдем!» Сделав для себя выводы, Юэ достал меч и двинулся к зомби, чтобы добить их вручную. Чиян кивнул, убрал автомат и, доставая меч, пошел за Юэ. Скелетон после эволюции стал непревзойденным бойцом. Он добрался до побитых зомби раньше Юэ и Чияна и закружился вихрем между ними. После каждого его неуловимого сближения с зомби, его топор моментально отсекал одному голову. «Монстр чрезвычайно опасен!» Сужу Сюэ смотрела на него широко открытыми глазами от удивления, наблюдая за ним из автобуса. «Невероятно, когда его скелет стал настолько сильным!» Также воскликнула Чин Яо, глядя, как скелет проходит сквозь зомби, словно сквозь траву. Ее глаза недоверчиво наблюдали за бойней, устроенной скелетом. Раньше скелет хоть как-то был сравним с обычным человеком. Конечно, он его превосходил, но не настолько, как сейчас. Десятки подошедших зомби были устранены скелетом с молниеносной скоростью. Он убил зомби в 2 раза больше, чем Юэ и Чиян, вместе взятые. К тому же из убитых им зомби выпало несколько десятков черных монет и одно яблоко здоровья. Чиян, заняв место Цзы Цин У, остался защищать автобус от прочих зомби, которые продолжали стягиваться к автобусу, привлеченные гулом двигателя. Юэ же со скелетом помчались в общежитие. Ранее в одной из комнат женского общежития, расположенной на 4-м этаже, возле двери, блокируя ее, были сложены тяжелые предметы и придвинутая мебель. 4 девушки, прижавшись друг к другу, сидели на кровати. Глаза их были полны страха и тревоги. Выглядели они истощенно. В комнате было тихо, как будто здесь никогда и никого и не было. Атмосфера была очень удушающей. Девушки точно знали, что зомби реагируют на звук. Поэтому они не осмеливались громко говорить и предпочитали вообще молчать. «Джан Ли, я очень голодна. Осталось ли что-нибудь поесть?» — прошептала одна из девушек. «Разве последний кусок шоколада мы не разделили сегодня утром, Чинь Ин?» — с улыбкой ответила Джан Ли. «Джан Ли, ты хочешь сказать, что мы умрем от голода?» — внезапно сказала Лин Ци, девушка, которая вчера держала пакет с призывом о помощи. Ее сердце наполнилось еще большим страхом и отчаянием. «Не беспокойтесь об этом. Мы будем спасены. Скоро кто-нибудь должен прийти и спасти нас. Юй вчера сказал, что он вернется, не так ли? Мы должны верить в него». утешила их Джан Ли. Хоть Джан Ли и сказала это, она сама мало в это верила. Ведь теперь, когда мир настолько изменился, желание рисковать своей жизнью ради посторонних людей станет еще большей редкостью, чем было в прошлом мире. «Теперь, если кто-то спасет меня, я стану его девушкой», — сказала Юань Ин. Это была красивая, высокая и стройная, с большой грудью девушка и с длинными черными волосами и аристократическим лицом. Она считалась самой привлекательной девушкой музыкального факультета в университете Юньхуа. У нее было много кавалеров и фанатов, но понимая, насколько она красива, Юнь Ин была очень требовательна к парням. «Стать другом нашей прекрасной принцессы-лебедя, я даже не знаю, насколько парень должен быть везучим», — подразнивала ее Джан Ли. «Хе-хе, Юань Ин, не ты ли говорила, что не будешь заводить себе парня, пока учишься?» — присоединилась Чен Ин. Пугающая атмосфера в комнате была разрежена. Девушки на время позабыли свой страх и тихо рассмеялись. Внезапно раздался звук удара в дверь. Девушки замолчали, вцепившись друг в друга. Их глаза снова наполнились страхом. Они начали дрожать от мысли, что зомби пробьют их дверь, и они станут кормом для этих ужасных существ. После этого послышался шум автобусного двигателя, и стук в их дверь прекратился. «Это люди! Кто-то приехал, чтобы спасти нас!» Крик радости раздался в комнате. Все девушки тут же бросились к окну, чтобы посмотреть на спасителей. «Это Юэ Джун! Он вернулся, как и обещал, чтобы спасти нас!» Джан Ли увидела фигуру Юэ, вышедшего из автобуса, и внезапно расплакалась. Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент. Юэ Джун, уровень 10, класс, отсутствует, звание, отсутствует, сила, 12, 19 со снаряжением, ловкость, 14, живучесть, 9, выносливость СП, 19, дух МП, 12, стойкость, 10. Экипировка. Меч Тандао, оружие первого уровня, атака 5-8. Защитный костюм, снаряжение второго уровня, плюс 5 ко всем характеристикам. Укрепленные ботинки, снаряжение первого уровня, плюс 3 ловкости. Кожаные перчатки, снаряжение первого уровня, плюс 2 силы. Навыки. Глаза восприятия, бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета, вторая ступень. Активный навык третьего уровня. Теневой шаг, активный навык второго уровня.